черное перышко. Тихо, медленно падали крупные хлопья. Хотёны шагало стояли в седловине раската, разглядывали корявый ствол, по которому так удобно было влезать на первые ветки. Бугристая кора, захватанная липкими пятернями, покрытые белым пухом веревочные витки, нетронутый узел, короткий размочаленный хвостик. И все. Обрывок веревки шагал, изучил просто так и на свет. Понюхал, даже лизнул. Зверье, согласился Хотен. Волки. А ступень где? Сдуло. Шурга после оттепели прошла. Ледяной крупой схлестала. Даже наших не видать, волчьих подавно. Шагал разогнулся, поднял голову. Лихарю что скажем? Для погибшего учителя готовили костер, какого великий погреб доселе не знал. Дровяницы были в самом разгаре, когда лихарь послал за телом казненного. Надумал метнуть под ноги ветру. Какой они есть, хоть погрызенные лисами горностаями, жаль уже мертвые. — Лихарю что скажем? — повторил Шагала. — Ни клочка, ни волоска? Следов не сыскали, ведать не ведаем. — То-то похвалит. У святого костра лихарь сложит с себя многолетнее достоинство стеня, отдаст Хотену. Сам поднимется новым источником. Хотен мысленно примеривался, не получалось. Перемены казались ненастоящими, неправильными. Вся крепость хотела проснуться, и чтобы стало по-прежнему, только не станет. Обласканные царицы уходят без оглядки, оставляя живым земные дела. Пройдет время, лихари начнут звать учителем. Покамест язык во рту застревал. «Дальше пройти надо», — решил Хотен. «Может, хоть косточку обглоданную найдем?» Возвращаться к лихарю с пустыми руками было боязно. Два тайных воина вытащили полупустые санки на взгорок. Здесь буря не таким деруном прошлась по дороге. Они вновь поискали волчьих следов и вновь не нашли. Зато бросились в глаза отметины злополучной погони, зачеркнутые полозновицей собачьей нарты, ступенями четырех человек. «Не по годе проехал», — определил Шагала. — С сыном. С девкой. — Еще галуха при нем, — добавил Хотен. — Я эти чунки сам ему дал. Мараничи переглянулись, думая об одном. — За море собрался. — Доли наискивать. Помолчали. — В дальнем пути всякий оберег, Гош. — Особенно столь могущественный. Веревка казненного. Тайные воины снова переглянулись, помолчали еще. «Зол непогодье. Решился напоследок владычицу оскорбить?» «Вряд ли. За сына бы убоялся. Мы ведь и догнать можем». «А если все же он?» «Падаль где?» Целик вдоль дороги лежал ненарушенный, ни тяжелым падением, ни шагом под увесистой ношей. «Глянь-ка, полозновица не глубже ли стала?» «Разбери ее теперь. Если б сразу, нужно до развилки дойти». Если влево свернул по нашей стезе, значит, мог во враг скинуть в бездну. До Ростани, где накатанная лыжница покидала старый шагардайский большак, было около двух верст. Молодые мараничи здесь бегали сотни раз, знали каждое дерево. Хотя он все равно смотрел, как впервые. Вот этой тропкой в ночи уходил ворон на одной ноге, с порванным сухожилием. А не случись того удара в пету. Да ну! Я что, жалею о нем? На развилке санный след ушел вправо, без остановки. И лыжи, что сопровождали его, все побежали туда же. Ни одни с дороги не отлучались. Кто-то из мужчин задержался справить нужду, но и только. Спешил непогоде. Еще бы. Нынешний поезд, сказывают, царская дружина ведет. Шагала предложил. А сходим все же к оврагу? Мало ли. Хотен согласно кивнул. С лихаря станется в ленности заподозрить. Как пошлет заново все следы проверять? Если переселенцы что и сбрасывали во враг, то не здесь. Это стало ясно с первых сажений. Впрочем, улики непогодего преступления мало занимали Шагалу. — А я вот тут выскочил, — упоенно вспоминал гнездаренок. — А он вон там был. А беремет самострелом, где выворотень? Со ста шагов промаха забоялся. Так упустил бы. А я... А ты от меня за славы сбежал. Подчинишься ли, когда стенем нарекусь? Замерзшие пятна, где принял бой дикомыт, вправду рдели возле самого края. У мостика из трех жердей в разнотык, которого так боялись новые ложки. Хотен подошел, глянул вниз. Дна не было видно. На рваном камне густыми волнами цвел иней. Выступы обросли громадными копельниками, кривыми от постоянного ветра. Рана земли достигала теплых недр. Снег никак не мог ее заровнять. Сбрасывай хоть мертвого, хоть живого, канет безвестно. Хорошо было с вороном на орудие. Вот кому стенем бы. Шорох. Легкий посвист с небес. Мараничи разом скинули головы, над ними закладывала круг птица. Черное с зеленым отблеском оперение, умные недобрые бусинки, горбатый клюв. Откуда взялся? С поживы или к поживе летит? Двое следопытов не призадумались. Обоих накрыло ледяной тенью, Шагала прикусил язык, на перегонки с хотеном устремился к дороге. «Крок! Крок!» — злорадно напутствовал ворон. Скрылся за вершинами леса. Ночь застигла тайных воинов все на том же большаке, только еще дальше от крепости. Если уж возвращаться пустыми, то хоть сказку о великом старании принести. Верстах в 20 к северу перекресток с дорогой из восточного левобережья. Они решили добраться туда. По сторонам оглядеться, воздух понюхать. Все не так стыдно баять о затертых бурей волчьих следах. Выбрав место, мараничи устроили логово. Загородились санями, хотен взял черед сторожить. Сел. Стал смотреть на порожние сани. Усмешка дикомыта плавала в полутьме. «Не видишь ты дальше носа, хотен. Все просто, а догадаться не можешь». «Крок! Крок!» «О чем?» «Птицы исклевали, кости по лесу разнесли». Шагала выпростал руки из меховых рукавов, свернулся калачиком, утянул куколь. Принялся беспокойно вертеться. Наконец высунул голову. «Слышь, хотен!» «Ну?» «А если он?» «Если он?» «Что?» Скудный свет шутил шутки. Неудержный жестокий Шагала вновь был испуганным сиротой, плачущим под одеялом на топчине. «Сам ушел! Вот что!» У хотена по спине разбежался мороз, проник под шапку, приподнял волосы. «Но у тебя! Его лыкаш в сердце!» И без того не желез был. Голос задрожал все равно. «А я про что? Как есть в сердце! Он мертвый!» Ночью вороном улетел. На бесследных лыжах убег. Значит, вот что мне должно было уразуметь. Хотен с пугающей ясностью вообразил дикомыта, каким тот был на их последнем орудии. Тень во тьме. Летящий вихрь поземки, перст владычицы. Рука ниоткуда. Сейчас эта рука отодвинет легкие саночки и протянется внутрь снежной пещеры. Прямо сейчас. Беспалая, стянутая врезавшейся петлей с обрывком веревки. «Крок! Крок!» Мараничи судорожно взялись молиться. На ум лезли хвалы, что слагал дикомыт. Лес глухо гудел. Где-то выла наклонная башня, отвечая песне кугиклов. Какой сон! Какой черед сторожить! Двое в тесной норе не сомкнули глаз до утра. Мертвый так и не пришел за живыми. Когда стало светать, хотен поверил в спасение. Зато начал гадать, как быть с открывшейся правдой. Лихарь уже придется что-то сказать. Почти сутки спустя, усталые, угрюмые, злые, они стояли на перекрестке. Здесь Шигардайская дорога сворачивала на запад, смыкаясь с двумя другими, северной и восточной. Эти когда-то были проселками, хилыми пасынками великого гостиного Тора. Беда сделала их главными. Царский Волок впал в запустение, с ним и дорога на юг, покореженная, безлюдная. Если верить следам, у перекрестка непогоди остановился. Заметил купца, едущего с востока, сплетни, новости, мелкий торг, и разошлись. Непогоде помчался дальше, на север, купец в Шигардай. Оба на собаках, сытых, проворных. Поди, знай теперь, кого догонять. И надо ли рвать жилы в погоне? Если бы еще святой нож учителя сняли, — пробормотал Хотен. — У лыкаша святой котел увели, — буркнул Шагала. — Не смешно. Оружие, ветра, кольчуга, серебряный пояс уже хранились в молельне под ликом владычицы. А нож, что вынули у ворона из руки, лихарь сам пристегнул на локотницу. Тоже не украдут. — Хвалебник же пропал у него, — напомнил Шагала. — Хвалебник на погребальных санях в огонь канул. — Так учитель сказал. Лихарь все равно под крышу лазил. И в погреба. — А никуда погоню не слали. — И нам до кияна гнать не наказывали. Сходить да вернуться. Простое поручение, отлившееся безнадежным походом. В конце наверняка наказание. Либо за слишком долгую отлучку, либо за недостаток усердия. Сейчас на раздорожье было пусто, тихо. Садись гадать о судьбе. Слушать, что прозвучит вдалеке. Свадебный бубенчик или воинский бубен. Вот и вернемся. Еще раз снег перероем. В очередь у столба встанем, затасковал Шагала. Наглядочку поблажки не будет. Это он знал. Хотя он мрачно выговорил. Ну и встанем. О! Прислушался Шагала. Едут! С востока. Котен тоже навострил уши. Мычание, скрип тяжелых полозьев, голос рожка. Мараничи отступили с дороги. Сперва посмотреть, кого случай принес. Ждали недолго. Горушку перевалили одинокие сани. Яркий расписной балачок, два батура, запряженные гусем. На козлах белый старик, впереди мужчина и девка. Сани двигались не спеша. Девка ладонями в рукавицах подбрасывала и ловила снежки. Тайные воины учились играть колобашками, но рыжая оттачивала недосягаемое умение. Хотя он затруднился даже перечесть снежки, плясавшие над ее головой. «Скоморохи!» — обрадовался Шагала. «Похабники! Ватажок вроде крепкий. Его уведем, пусть от новых ложек по лесу бегает. Дед вовсе не нужен. А девку...» Будет то, с чем перед лихарем себя оправдать. Котен, хмурясь, выбрался за ним на дорогу. Память подсовывала давний разговор о какой-то пощаде, о слове учителя, об имени из лествичника, о Галухе. Кто баял, уж не дикомытли? Скоморохи будто споткнулись. Остановились, умолкли. Небось, признали мараничей. Верно истолковали ухмылочку и походку Шагалы. Успели узреть, как в дымном огне облетают с балачка рисованные цветы, умирают гусли и бубны, корчатся дудки, свитые из бересты. Старец выронил рожок, сунул за себя руку. Что у него там, жалкий топорик? Девкины снежки рассыпались под ногами, все девять. Побелевший мужчина шагнул вперед, отвел руку, пытаясь заслонить дочь. Завтрашний стень так и не решил, дать ли волю Шагали. За него распорядилась иная высшая сила. Лесные макушки взъерошил одинокий порыв. «Крок! Крок! Крок!» — донеслось издали. Не то птица голосом кликнула, не то застонали, сцепившись толстые ветви. На снег между скоморохами и тайными воинами слетело черное перышко, покатилось, прыгая по белым волнам. Маленькое зловещее притянуло все взгляды. Кербогов скинул глаза. Двух серых обиванцев нигде не было видно.